Все вокруг было ему знакомо, и все как-то не так. И вдруг Соколов ахнул. Ну, конечно, конечно, все было так, а в конце войны, в августе 45-го, когда они с Василием на трех ногах возвращались в село, вот по этому самому поросшему высокой в человеческий рост травой полю возвращались. — Шамиль! — осторожно спросил Максим Максимович. — На какой срок дан отпуск? — До ночи! — оскалился Насадеев. — День погуляй, попируй с земляками. — День! — расстроился Соколов, но спорить с Шамилем не стал. — Пусть, хоть денек да его. Первым он встретил Василия Половинкина. Тот перебрасывал вилами в низкую сыроюшку, недопревший навоз. — Здравствуй, Василий! — Половинкин обернулся. — Максим! Не может быть! И тут Соколов заметил, что у Василия обе ноги целы. Он шел, распахнув корявые руки, шел, не прихрамывая, не приволакивая протез. — Помер, наконец! — радостно кричал Василий Половинкин. — Отмаялся! На побывку! На побывку! — Эх, Максимка, надолго? — На один день, — сказал Соколов и всхлипнул. После войны и то больше отпуск давали. — Ничего, — сказал Половинкин, — хоть денек да твой. Да что ж мы стоим, пошли в село, твои тебя совсем заждались. Максим Савельич как чувствовал вчера мне, — говорит, — что-то с Максимкой неладно, Василий. Замирающим сердцем Соколов приближался к дому. Но как только увидел отца, да не старого, моложавого, каким встречал он вернувшегося с войны сына, отпустил сердце. Следом мать вышла, тоже не старая, моложе отца, не морщинки на лице. — Здравствуй, сынок, надолго к нам? И снова ножом по сердцу. Как скажешь, что на день всего отпустили. Слава Богу, да лонят они, как и Половинкин. Хоть денек да твой. Мать засуетила, захлопотала. — Пошли в дом, голодный, сына. Я, как чувствовала, блинов напекла ржаных, твоих любимых. Помнишь мои блины? — Как забудешь? Ночами запах снился. Однако отец я остановил. — Погоди ты с блинами. Пойду соберу баб, мужиков. Столы на улице накроем, на всю деревню. Максимка вернулся. Радость-то какая! Надо отметить по-человечески. — Пойдем-ка, Максим. — потянул Соколова за рукав Половинкин. — Без нас тут разберутся. И они пошли в горячий лес, к роднику, возле которого каменной громадой высилось изваяние коня. Об этом роднике Максим в той жизни слышал от стариков. И, конечно, не раз пытался отыскать его с мальчишками, но тщетно. Старики утверждали, что найти родник может только святой человек, блаженный или юродивый. — Нашли! — радостно спросил Соколов. — Не мы. Это на земле один святой человек, блаженный родник, разыскал. Только Коньковским родник не нужен оказался. Вот вернул его Господь обратно. — Жалко, — опечалился Соколов. Он зачерпнул воды, умылся и почувствовал, что-то происходит с его лицом. Разглаживаются морщины, наливают соком губы, кровь ударяет в щеки, зрение обострилось так, что стал он видеть каждый листочек, травиночку. — Ну вот ты помолодел! — засмеялся Половинкин. — Смотри, по девкам не побеги. Просковья тебе потом зенки выцарапает. — Просковья! — Где она, Просковья? — снова загрустил Максим. — Когда я ее снова увижу? — О том Господь знает. — Вот! — Ты говоришь, Господь, Господь, — с обидой сказал Соколов, — вас-то он хорошо устроил. А что мне, капитану советской милиции, на вашем свете делать? Не было у меня ни мысли, ни времени, чтобы в церковь сходить помолиться. И не умею я это. Скажи, в воскресенье трудиться — грех? Грех, — согласился Василий Половинкин, — на земле грех. Вот. А у меня в воскресенье самое горячее дежурство, потому что... Пьянки. Раз, поножовщина. Два, в универмаге никого, кроме сторожа глухого. Три. Господь все видит. Он видит. Да я не вижу. Мы все там не видим. Отсекли в нас это, вырезали, как аппендицит. Кому с наркозом, кому ржавым сапожным ножом. Что ж мы, все советские люди, получаем с полной уроды и недоумки в дружной толпе. Они помолчали. Не могу я понять, Василий.